У дощатых сходин, спускавшейся с низкой платформы, стояла санитарная двуколка. Две сестры милосердия стояли подле. Одна из них всхлипывала и потягивала носом, как ребенок. Вторая же с поджатыми губами держалась прямо и независимо. И все же во взгляде ее угадывалось хорошо сдерживаемое напряжение. Стыд. Она почувствовала взгляд Николая и повернулась на него. Из-под косынки у нее на левый висок выбилась русая прядь волос, и это придавало ей какой-то детский вид. Глаза ее выражали возмущение и даже гнев, но это длилось одно мгновение, и Николай готов был поклясться, что она узнала его. Он дернул головой, как будто хотел стряхнуть этот взгляд, но он точно прилип. И так они стояли, глядя друг на друга, покуда к сестрам не подошел полковой доктор Ильишевич и не заговорил с ними о чем-то. Видно было, что разговор с доктором немного привел их в себя. Они отвечали ему что-то уже более осмысленное и со спокойными выражениями своих все еще бледных лиц. Потом с несколькими своими ходили смотреть пленных. Это были солдаты полков, переброшенных из Сибири с фронта против адмирала Колчака. Одеты они были однообразно, и на некоторых вместо обмоток были сапоги. «Ну, ребята, — бодро сказал Бузун, выходя перед их неровным строем, — кто с нами, а кто из царства необходимости в царство свободы?» Красноармейцы пожимались, опускали глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом. Наконец, один постарше сказал: «Мобилизованные мы тоже. Что ж, послужим, если надо». В доме, где они стояли, только и было разговору, что о попавших в плен красных сестрах. Стало известно, что одна из них — москвичка, а вторая — из Елабуги. «Обе коммунистки!» — убежденно бросил поручик Соколовский. «Ну откуда коммунистки?» — возмутился Николай. «Дуры они!» «Да тоже люди!» Просто и незаинтересованно бросил капитан Анучин. Анучин был из земских статистиков, человек очень добрый и совершенно не воинственный, однако же прошедший всю Великую войну. Соколовский покачал головой. «А это блондиночка, из хорошей семьи, говорят», — заметил он и непечатно выругался. Потом ввалился поручик Плотников, батарея которого последнее время работала с первым корниловским полком, и его стали поить чаем. Плотников рассказывал, как после «Орла» Маймаевский смотрел корниловцев, шел вдоль строя, и чудовищный перегар летел, опережая его, похожего на комика провинциального театра. Как он, картинно взмахнув пухлой ручкой, бросил ротом «Орел орлам!», помахал в воздухе детским кулачком «Вот так мы возьмем ворону за хвост!» и пошел к своему поезду, и как подполковник Раппанет, первопоходник, глядя на Маевского, не сдержался и заплакал прямо в шеренге. Кое-кто здесь знал Раппанета, и от этой подробности они более других испытали тягостное чувство. И еще Плотников говорил, правда, уже с чужих слов, как с подножки своего вагона Маевский крикнул провожающим: «До встречи в Туле, господа!» И, наверное, когда Плотников смолк, всем пришла в голову мысль, что Москвы, до которой по прямой считалось уже всего-то 345 верст, пожалуй, им не увидеть, и что отданный из тактических соображений неделю назад «Орел» обратно не взять, что наступил перелом, и нет смысла гадать, когда именно это случилось. Почему-то ничего с этим поделать уже нельзя, и что будет дальше, неизвестно. На некоторое время Николай забыл думать об этих сестрах, но ночью мысли о них вернулись, вползли в сознание и завертелись там, а потом всплыло, и все заслонило ее лицо. Он мотнул головой, избавляясь от этого видения, как от навязчивого морока, но оно не поддалось, и нескончаемо долго владело его мысленным взором, и он так и заснул, как бы провалившись в ее глаза и становясь с ней одним целым. Он проснулся от внутреннего беспокойства, которое вытолкнуло его из сна. Вокруг мерно храпели. Четыре квадратика оконного стекла запотели, и мелкие зерна влаги светились изнутри светом светившей луны. Он натянул сапоги, вышел наружу, и, соскальзывая в глубокие колеи черной улицы, схваченные утренником, зашагал по направлению к центру села, где должен был быть штаб. Поручик Малинин, исполнявший должность полкового адъютанта, спал за столом, положив голову на сгиб левой руки. Николай, хорошо знакомый с ним по ледяному походу, потормошил его за плечо. Тот поднял голову, поводил ею в разные стороны, увидел Николая и остановил на нем удивленный взгляд заспанных глаз. «Сестры красные где, что сегодня взяли?» «А что?» «Скажи, пожалуйста, где они?» «В лазарете должны быть», — неуверенно пробормотал Малинин. «А что, сбежали?» «Куда их?» «Да пока никуда. У доктора надо спросить. Захотят, с нами останутся». Малинин окончательно пробудился. «Да что тебе приснилось, Коля? Скажи толком!» — заговорил он, понижая голос и оглядываясь на дверь, за которой помещался командир полка. «Что-то мне померещилось». Он извинился перед Малининым и пошел к себе. За два года Великой войны и за полтора гражданской Николай ни разу не был не то что ранен, но даже не оцарапан. Но это только еще сильнее убеждало его, что жизнь человеческая, и в частности его, Николая, управляется произволением высших сил. Теперь же он завидовал тем из раненых, которых касались ее руки, которые могли, имели право слышать ее голос и отвечать на ее вопросы. Теперь он сам желал быть раненым, впрочем, легко, чтобы получить легитимную возможность хоть на какое-то время стать к ней ближе. Завидовал доктору Ильишевичу, для которого общение с ней было будничным и, по-видимому, ничем не примечательным делом. Наблюдая исподволь ее жизнь в лазарете, порой он даже досадовал на доктора, когда по выражению лиц видел, что тот дает ей какие-то рекомендации и хмуро и недовольно наблюдает за их исполнением. Доктор с его вечно недовольным выражением лица казался ему зачерствелым, грубым человеком. А сам доктор, сорокалетний, насмерть уставший человек, узнай он мысли Николая, назвал бы его сумасбродным мальчишкой. Никакого эротического чувства, никакой страсти, ни капли не было в его взглядах. И она прекрасно видела эти взгляды. Не восторженные, но восхищенные. Не боготворящие, но самозабвенные. И отвечала на них сосредоточенно и с какой-то такой серьезностью, которая его в ней и привлекала, но одновременно и озадачивала. Малинин сообщил ему все, что было известно о ней ему самому. Она пошла в Красную армию вслед за мобилизованным женихом, штабс-капитаном одного из полков императорской армии. У Красных он командовал батальоном. Под Дмитровско-Орловским перешел к Белым, но попал к корниловцам и не был доведен даже до штаба. Она осталась с полком и вот тоже попала в плен. «Да полноте!» — сомневался Николай, глядя украдкой на эту женщину. Та ли эта девочка, широко открытыми глазами смотревшая в лавку «Халял», эти ли ноги, на которых гремят сейчас пудовые сапоги, были обуты в ботиночки с полозьями «Нурмис»? «Не один ты такой», — хитро подмигнул Малинин Николаю, вогнав его в краску. Ему хотелось спросить, кто же эти люди, которые посмели смотреть на нее так же, как и он, но он не спросил. Чувствуя себя еще более стыдно только от того, что чуть было этого не сделал. Еще недавно он называл доктора бесчувственным, а теперь ревновал ко всему полку, включая даже тех, которые меньше всего в ком-либо способны были возбудить такое чувство. Как ее зовут, он не знал и долгое время не решался спросить. Малинин, наконец, назвал ее имя, и Николай поразился происшедшей в нем перемене. Сколько раз приходилось ему слышать это женское имя, и всегда оно казалось ему холодным и неприятным. Теперь же оно звучало праздничным, радостным аккордом, и так же, как и в ее глазах, ему чудилось в этом сочетании звуков пленительная бездна.